Что такое воздух ушедших минут? Из-за облака вышла полная луна, и показалась она мне бесконечно-бесконечно далекой. Никогда в жизни я не видел такой далекой луны. Сергей Сергеевич! Думчев не ответил. Я подбежал, наклонился над ним. Он дышал ровно и тихо, спал, как ребенок. Я вернулся, забрался в мешок. Утром надо спросить Думчева, как понять странные три слова «воздух ушедших минут». И уснул. Подземный ход. Проснулся я поздно, утро давно наступило. «Доброе утро, Сергей Сергеевич», — сказал я. Никто не ответил. Я увидел, что около меня стоит горшочек с ложкой. В горшке была обычная наша еда. На земле я увидел, что из камешков сложены слова «вернусь поздно». Я позавтракал и стал ждать. Деревья, травы все еще были прибиты к земле. Вчера мне казалось, что жизнь в стране дремучих трав навсегда иссякла, прекратилась. А теперь, к своему удивлению, я увидел, что все вокруг меня звучит, шелестит, звенит, двигается, летает, как всегда. «Куда ушел Думчев?» — подумал я. «Как понять те странные слова, которые я вчера услышал в воздух ушедших минут? Не во сне ли их?» — произнес Думчев. Бабочка с огромными бурыми крыльями беспомощно билась о берег речки. Крылья ее были поломаны, и вода относила ее все дальше и дальше. Вот в речке появилось какое-то чудовище с большими ногами и огромной головой. У чудовища из-под шеи выдвинулась маска. Маска откинулась точно на шарнирах, острые когти маски впились в тело плывущего насекомого, и снова маска вернулась на прежнее место. Жертва поднесена к пасти чудовища. Мне вспомнилась запись Думчева на одном из листов. Там он называет чудовище с маской личинкой стрекозы. А в первой микрозаписке, которая была в букете цветов, он писал: «При помощи водяных выстрелов движется личинка стрекозы. По этому принципу летит в небо горящая ракета во время больших праздников и народных гуляний. При помощи этого же способа передвижения люди поведут свои воздушные корабли с Земли на Луну». Вот личинка стрекозы поплыла. Двигалась она мягкими толчками, ногами не гребла, но тем не менее передвигалась быстро, вбирала в себя воду и выпускала обратно. Время шло, Думчев все не возвращался. Почти машинально я следил за другим существом с маской. Вот оно подплыло к кочке, на миг замерло. Но что это? Водевиль с переодеваниями? На спине у этого уродливого чудовища лопнула кожа, образовалась трещина. Кожа расползалась. Из трещины вылезло совсем другое существо. Огромные глаза, длинное изящное брюшко и тонкие смятые крылышки. Что же будет дальше? Утреннее солнце уже грело, даже чуть-чуть припекало. И в розовых лучах наливались жизнью и постепенно расправлялись молодые трепетные крылышки стрекозы. Начинали отсвечивать изумрудом зелени. Стрекоза только что при мне появилась. Пройдет еще немного времени, окрепнут ее крылышки, и взлетит стрекоза легко и грациозно, высоко-высоко. Конечно, если я не исследую страну дремучих трав, и если не сообщу людям о поисках, находках и открытиях Думчева, а буду только созерцать, размышлять, вспоминать, то вся моя жизнь скоро станет на самом деле не настоящей жизнью, а только карикатурой на жизнь всякого настоящего человека на земле. Как плохо, дурно и неряшливо я обращался когда-то со своим временем. Как много дней у меня когда-то уходило зря, по пустякам. Вот бы написать и сделать фильм о приключениях двух людей в стране трав. Странный шорох привлек мое внимание. Мимо, перебираясь через сломанные деревья травы, проползла гусеница. Теперь я уже кое-как научился узнавать некоторых животных, а ведь совсем недавно я такую же гусеницу принял за удава. Но теперь меня озадачило только то, что у удава две головы. Одна голова глядела вперед, а другая приросла к хвосту и осматривала пройденный путь. Я сразу догадался, что это одно из подопытных животных Думчева, вспомнил его поляну хирургии и пошел за удавом. Вдруг он исчез, словно сквозь землю провалился. И тут я увидел между деревьями у их корней полуприподнятую над большим круглым отверстием каменную плиту. Я увидел, что мелкие камешки и песчинки, из которых она изготовлена, добротно и надежно сцементированы друг с другом. Еще больше я удивился, заметив, что вокруг плиты закинута петля —